Матерь Агни-йоги. Следует заботливо отметить, как заплатой тотчас же идет получение. Многие хотели бы получать бесплатно, то есть опыт и знания жизни приобретать даром, не заплатив за это трудностями, страданиями, горечью и собственным потом и кровью. Легкого пути познавания жизни не существует. Мы такого не знаем. Не знали его и те, кто прошел прежде нас этим тернистым путем. Утешение в том, что все эти тернии обогащают дух новыми нахождениями и готовят его к следующей ступени на лестнице жизни. Как же заботливо надо обдумывать и анализировать каждый опыт, чтобы извлечь из него все, что может он дать. Можно в школе на уроке, занявшись пустяками, пропустить бесполезно мимо ушей целый урок. Точно так же и в жизни можно бездумно пройти мимо того, чему хочет научить нас на жизни учитель. Будем очень внимательны ко всему, чему учит нас жизнь.